Глава 26. Ирина Чумакова сошла с троллейбуса на остановке у кинотеатра «Художественный». Отсюда до входа в метро «Арбатская» всего лишь несколько десятков шагов. Именно там ей назначил свидание подполковник Рукатов. Да-да, тот самый Алексей Алексеевич Рукатов, столоначальник из управления кадров. Именно с ним должна встретиться сейчас Ирина, не зная и не ведая о том, что ее отец, генерал Чумаков, относится к этому Рукатову с омерзением, как к человеку, который по нелепому и случайному стечению обстоятельств носит звание старшего командира. Впрочем, если бы Ирина и знала об отношении отца к Рукатову, ничего бы не изменилось. На эту встречу ей все равно надо было прийти. Хотя смешно и стыдно, что он такой солидный и немолодой пытается за ней ухаживать. В светлом батистовом платьице с накинутой на плечи оранжевой косынкой, в новых туфлях, Ирина выглядела празднично нарядной и, как обычно, привлекала к себе взгляды встречных прохожих. В другое время она, ощущая эти удивленно восторженные взгляды, не преминула бы тайно порадоваться им, поразмышлять о том, что очень приятно быть красивой. Она бы еще выше подняла небольшую с аккуратной прической голову, придав лицу беспечность и безразличие ко всему. Но сейчас ничего не замечала вокруг и будто не осознавала, куда и зачем идет. Сердце ее изболелось за эти дни до того, что в груди будто вырос холодный черный камень. Война. Весть о ней внезапно обрушилась в день их приезда на похороны Нила Игнатовича. Похороны были торопливые, малолюдные, хотя и с воинскими почестями. Играл военный оркестр, во время панихиды звучали прощальные речи представителей академии, где много лет проработал Нил Игнатович Романов. А на Ваганьковском кладбище строй красноармейцев дал 3 залпа из ружей. После похорон тяжело заболела Софья Вениаминовна, старенькая супруга покойного профессора. Ирина с мамой днями и ночами попеременно дежурили у ее постели. А тут еще известия с фронта, от которых сердце замирало в страхе. Немцы захватили почти всю Прибалтику и большую часть Белоруссии. Идут жестокие бои на Украине. Где отец? Жив ли? Все получалось не так, как предполагала Ирина. Почему-то Красная Армия не гонит фашистов на Запад. И отец ее, в ряду других генералов, не ведет под боевыми знаменами полки в сторону Берлина. Софья Вениаминовна, проболев несколько дней, умерла тихо и незаметно. Уснула после дневного чая и не проснулась. Эти вторые похороны доставили всем много мучительных хлопот. Как ни горько об этом думать, но оказывается одно дело схоронить умершего генерала и совсем другое — генеральскую жену, да еще в дни, когда грянула война, обрушив на людей тяжкие беды. Хорошо еще, что мать Ирины, Ольга Васильевна, догадалась позвонить в наркомат обороны другу отца и ученику профессора Романова, полковнику Микофину. Сам Микофин помочь ничем не смог, но, как и на прошлые похороны, прислал очень деятельного и очень важного подполковника. Это и был Рукатов, с которым Ирине потом суждено было познакомиться ближе. После вторых похорон мать уехала в Ленинград, чтобы снять со сберкнижки деньги и перевезти в Москву кое-какую одежду, и почему-то там задержалась. А Ирина одна, хозяйничая в чужой квартире, которая теперь должна была стать ее родным домом, осталась со своей неусыпной тревогой о судьбе отца, о невозвращающейся матери. Иногда ее навещало и воспоминание о летчике Рублеве. Он тоже где-то там, на Западе, воюет с немцами. Правда, две встречи с Виктором не успели родить в ней сколько-нибудь серьезных чувств. И даже его лицо не очень четко сохранилось в памяти. но осталась смутно волнующая временами тоска, как неуснувшая жалость о чем-то утраченном, радостном и светлом. Неторопливо пройдя мимо кинотеатра ко входу в метро, Ирина поднялась по нескольким ступенькам и остановилась у ребристой колонны. Посмотрела в сторону недалеких зданий наркомата обороны, стены их были грубо исполосованы бурой и темно-коричневой краской, чтобы, как она догадалась, затруднить наблюдение с воздуха. На стеклах окон, как, впрочем, и во всех зданиях, окружавших Арбатскую площадь, белели наклеенные крест-накрест полоски бумаги. Это тоже на случай бомбежки. Ирина перевела взгляд на прохожих, пересекавших площадь между станцией метро и Гоголевским бульваром. Среди них многие в военной форме. Она тоже скоро наденет гимнастерку, зеленую юбку и кирзовые сапоги, как девушки, которых видела сегодня на Можайском шоссе. Они не спеша вышагивали посреди дороги, держа в руках канаты, закрепленные на подбрюшье огромного, как морское чудище, баллона с газом для аэростатов воздушного заграждения. И никаких теперь для Ирины институтов, не то время. Она ни за что не останется в Москве, а пойдет на фронт поближе к отцу, к лейтенанту Виктору Рублеву. Только побыстрее бы приехала из Ленинграда мать, да услышать от подполковника Рукатова что-нибудь утешительное об отце. С Алексеем Алексеевичем Рукатовым Ирина уже встречалась дважды после похорон Софьи Вениаминовны. Дважды после этих печальных свиданий он провожал ее домой на Можайское шоссе, рассказывая по пути о тяжких событиях на фронте. Как-то странно и витиевато рассуждал он о жизни, вздыхал, жаловался на то, что не сложилась его личная судьба. Но узнать что-нибудь об отце Рукатову пока не удавалось. Обещал сегодня. Ирина опять посмотрела в сторону Гоголевского бульвара и стала размышлять о том, что в жизни много странностей. Вот Алексей Алексеевич Рукатов. Ему лет 40, если не больше, а ей только 18. И вот ухаживает. В отцы же годится. Даже перед прохожими стыдно. Или этот дальний-предальний родственник, Сергей Матвеевич, который тоже приезжал на похороны Нила Игнатовича, смотрел на маму такими глазами, что Ирина покраснела. И все Оленька, Алюнька, сам отец так ее не зовет. Что-то от нее Ирина скрывает. Нет, она заставит маму рассказать правду. Но что могла бы рассказать Ольга Васильевна Ирине? Каждый человек ведь имеет начало своей судьбы, какие-то ее маяки, по которым, если оглянуться в прошлое, ярче видно прожитое. Неожиданная встреча на Невском проспекте с Сережей Романовым, теперь неузнаваемо солидным и самостоятельным Сергеем Матвеевичем, воскресила в памяти Ольги Васильевны Чумаковой те далекие и полузабытые дни, когда ее все звали просто еще Оленькой. Сергей Матвеевич Романов и Ольга Васильевна находились в том трудно осязаемом мыслью родстве, которая в народе именуется «седьмая вода на киселе». Он был внучатым племянником Нила Игнатовича Романова по линии отца. Она же приходилась родной племянницей жене Нила Игнатовича по линии матери. Именно благодаря этому, казалось бы, малозначительному обстоятельству и познакомились больше двух десятков лет назад Оля и Сережа. Знакомству предшествовали тяжелые для Оли события: смерть отца, продажа дома, в котором она выросла, расставание с родной гимназией и переезд из Воронежа в далекую и незнакомую Москву к маминой сестре Софье Вениаминовне. В Москве их временным пристанищем оказалась дача Нила Игнатовича в Сокольниках. А весной на соседней даче появилась семья Матвея Степановича Романова, инженера-путейца, родного племянника Нила Игнатовича. А в этой семье 19-летний Сережа, студент университета. Соседи, да еще дальние родственники. Естественно, что Оля и Сережа подружились и вскоре будто окунулись в какой-то особый мир своих интересов, бездумного веселья, прогулок по чужой для Оли и пугающей ее сутолкой Москве. Хотя Оля была на 3 года моложе Сережи, она сразу же взяла верх над ним, застенчивым, малоразговорчивым и медлительным. Со стороны было даже смешно наблюдать, как высокий и худой юноша, прежде всегда ходивший с сонными глазами, терпеливо повиновался шустрой девчушке с тонкими руками и светлой, вечно куда-то летящей косой. Оля сразу же почувствовала свою власть и помыкала им, как только могла. Может, все началось с того, что в одно из первых воскресений, когда на обе дачи съехалось много людей и было решено отобедать всем вместе, Оля заставила Сережу помогать ей сервировать стол. И он, к изумлению своей матери, полнотелой и круглоликой Татьяны Павловны, послушно разглаживал на столешнице белую скатерть, расставлял большие и малые тарелки, раскладывал ножи, вилки, салфетки. Оля с превеликой серьезностью учила его, с какой стороны ставить рюмки, а с какой бокалы, без дела и по делу гоняла к буфету и на кухню. А он в своем прилежном и возбужденном послушании весь светился радостью и готовностью сделать все, что только Оля пожелает. Мать Сережи, понимающе наблюдая за сыном, умильно качала головой и так, чтобы услышала это Оля, обронила напевно и сладко: «Лучше невесты для Сереженьки и желать не надо». Оля с детской наивностью посмотрела на Татьяну Павловну, радостно изумленным взглядом, нисколько не смутившись, полагая, что так и должно быть, поскольку она приводит всех в восхищение и что эти слова обязывают ее к еще большему. Шли дни, и Оля с возрастающей деловитостью стала распоряжаться Сережей как собой, его временем, свободой, настроением, желаниями, вкусами. И он, беспредельно счастливый, охотно переносил это сладкое рабство и еще больше поощрял этим добродетельно-тираническую активность своей всеми признанной невесты. Оля немного говорила по-французски и потребовала, чтобы Сережа непременно брал у нее уроки. И он, бестолку изучавший французский с учителем, а затем постигая его без всякой надежды на успех в университете, через неделю-две к неописуемому восторгу своей маменьки за обеденным столом уже бойко обменивался с Олей несколькими французскими фразами. Еще в большем восторге от этого была сама Оля. Она обожала Сережу и не менее обожала себя, трепеща от гордости и счастья. Не было конца выдумкам Оли. Ее неукротимая энергия, очаровательность ее восторгов придавали всей дачной жизни всему окружающему какой-то особый смысл, порождали праздничное веселье, интересную занятость. Иногда в минуты наивысшего возбуждения, когда Олин смех был слышен далеко за пределами дачного участка, или когда перебранка с Сережей, в которой Оля всегда была нападающей и, безусловно, правой стороной, достигала высокого накала, ее подзывала мать и тихо говорила успокаивающие добрые слова. Однажды она сказала с затаенной грустью и тревогой: «Оленька, доченька моя, пощади себя, не растрачивай без надобности свою доброту, тебе еще долго жить». Оля тут же сникла испуганно и жалостливо глядя на мать, исхудалую, бледную, с печальными глазами, будто видящими нечто такое, чего ей, Оле, никак не увидеть. Оля знала о болезни матери, всегда старалась быть послушной и заботливой, но не могла понять причины тревоги в ее словах. И тем более не догадывалась, что скоро останется круглой сиротой. Мать так и запомнилась ей, сидящей в кресле с черной шалью на голове поверх шапочки, из-под которой выглядывали уложенные в тугой узел светло-каштановые волосы. Умерла она в конце лета. После смерти матери Олю забрали в свою семью Софья Вениаминовна и Нил Игнатович. И Сереже, чтобы повидаться с невестой, приходилось ездить почти через всю Москву. Оля теперь стала несколько иной. Сиротство укротило ее веселость и будто обмелел ее смех. И она привыкла к мысли, что после того, как Сережа окончит университет, они поженятся, и по-прежнему помыкала им, как хотела, сама поражаясь иногда своему сумасбродству и удивляясь Сережиному многотерпению, послушанию, любому ее капризу или вздорному желанию. И со временем наступило то, что неминуемо должно было наступить. Сережа пылал к ней чистой и горячей юношеской страстью, а она почувствовала, что встречи с ним все меньше приносят ей радости. Она любила его словно чужого ребенка, которого вырастила и научила всему, что умеет сама. Однако, когда весной 20-го года Сережу отправляли на фронт, она искренне, как он того потребовал, дала клятву, что будет ждать его до самой смерти. И нисколько не сомневалась, что сдержит обещание, ибо всем же было известно, Сережа Романов ее жених, а она невеста. И вот, нежданно-негаданно, в ее жизнь ворвался лихой кавалерийский командир, лучший из учеников Нила Игнатовича, Федя Чумаков. И словно проснулась от детского сна, будто впервые поняла, что она взрослая и очень красивая девушка. И еще поняла совершенно неожиданное. Она же по-настоящему никогда не любила Сережу, а, поняв это, потянулась к Феде и ни от кого не тая своих чувств. Остался Сережа где-то в ее детских забавах, милый, добрый, послушный Сережка. Вскоре с одобрения Нила Игнатовича и благословения Софьи Вениаминовны Оля вышла за Федю замуж. И только время от времени в ее душе возникало чувство вины перед нечаянно обманутым Сережей. Но потом уснуло и это чувство. Прошло более 20 лет, и вдруг встреча на Невском. Как обрадовалась ей Ольга Васильевна. Нечто подобное испытывают сентиментальные взрослые люди, вдруг найдя любимую игрушку своего далекого детства или свою первую школьную тетрадь. Мысленно посочувствовала Ольга Васильевна Сереже, что у него не очень-то привлекательная жена с удивительным именем Аида. Но тут же прониклась к ней горячими симпатиями, чего, возможно, не случилось бы, окажись Аида красивее Ольги. А когда Ольга Васильевна еще узнала, что у Аиды нет в Ленинграде ни одной знакомой, ни портнихи, ни шляпницы, и что Сережа очень озабочен судьбой сына Пети, который рвется в военно-морское училище, а его не принимают из-за строгости медицинской комиссии, она поняла, что крайне нужна этим славным людям. И взяла с них слово, что они обязательно придут к Чумаковым в гости, что муж ее, Федор, сумеет помочь Пете поступить в училище, а сама она займется с Аидой всем, что относится к дамским туалетам. Разумеется, Ольге Васильевне также хотелось, чтобы Сережа познакомился с ее Федей, дважды орденоносным боевым генералом, увидел красавицу Иришу и понял, что она счастлива и никакого осуждения с его стороны не заслуживает. Однако жизнь распорядилась по-своему. Внезапный отъезд Федора Ксенофонтовича, затем смерть Нила Игнатовича. Правда, Сергей Матвеевич тоже поехал с ней и с Ириной в Москву на похороны. Никаких обстоятельств прошлого не знала Ирина, кроме того, что Сергей Матвеевич — внучатый племянник покойного Нила Игнатовича Романова и друг маминой юности. Но почему мама задержалась в Ленинграде? Ведь вчера должна была обязательно приехать.